Глава 1. Распадок, 14 июня. Солнечное летнее утро. На полу на двуспальном матрасе спят двое, мужчина и женщина. Вокруг разбросана одежда и нижнее белье. На журнальном столике полупустая бутылка дорогого вина в компании с двумя бокалами. Оливки в блюдце. И по всей комнате догоревшие ароматические свечи. Можно ли как-то иначе трактовать смысл этой сцены, кроме как свидетельство отлично проведенной ночи двух влюбленных? Нет, конечно. Вот и полковник Таурендил Апнимгиль не стал строить иллюзий и обольщаться. И семеро его сыновей тоже все поняли правильно и однозначно. «Ну что, мил друг, жениться собираешься или как?» – спросил папа Нол, клацая затвором винтовки, которую наставил прямо на коварного обольстителя. Эрин собрался было объяснить разгневанному эльфу, что совершенно не против женитьбы на Нолвенде. Более того, он уже несколько раз предлагал ей официально оформить отношения. И не его Эрин Рандира Аптелемнара вина, что барышня постоянно умудряется улизнуть от прямого и четкого ответа. Что само по себе очень странно и неприятно, а также и совершенно не согласуется с жесткими представлениями Нол о долге и чести. Хотел, но не успел, потому что проснулся. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Страшный сон холостяка, вот что это такое. Снится время от времени всем мужчинам с остатками совести, которые безнаказанно спят с чужими дочерьми и сестрами. Вот, скажем, если бы Эрин застукал свою дочь в аналогичной ситуации, то мало не показалось никому, особенно соблазнителю. При условии, что у отважного энчичекиста когда-нибудь будет эта самая легкомысленная дочь-красавица, чье появление зависит исключительно от желания леди Анерелтиони-младшей стать ему женой и матерью его детей. Пафосно? Пожалуй. Но тем не менее так оно и есть. Скользнув ладонями по гладкой шелковой коже бедер и живота девушки, Эрин Рандир невольно ее побеспокоил. «Что?» – сквозь сон спросил Нол. «Ничего, спи». Подавив соблазн повторить ночной опыт, Эрин осторожно выбрался из постели, заботливо укрыл сладко дремлющую возлюбленную и поплелся на кухню. Что-то подсказывало опытному следователю – холодильник девственно чист и пуст. Ни спасительных пельменей, ни плавленных сырков там не найти даже с лупой. Холодильник в квартире напротив пребывает в том же состоянии. Последние несколько дней у инчичекистов не было никакой возможности пополнить запасы продовольствия. А вчера так и вообще обмывали новые погоны Нолвенде в лепрекон-клубе, где и поужинали. Потом праздновали уже дома, позабыв о грядущем завтраке. А скоро старший лейтенант леди Анерелтиони-младшая проснется и возжелает кушать. Да и сам капитан Аптелемнар не отказался бы от яичницы с беконом или сковородки жареной картошки. Посему он после душа мужественно отправился в магазин за продуктами. Готовить-то в любом случае ему. Так уж у них повелось. Эрин занимался готовкой, Нол мыла посуду. Все по-честному. Утро и в самом деле выдалось замечательное. Теплое, солнечное, ветреное. Именно такую погоду Эрин Рандир любил больше всего. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя счастливым? Дома ждет любимая девушка. С работы не звонят, премию дали, очередное дело закрыто. Не давал покоя лишь страшный сон. И вот почему. Прежде всего, капитан Аптелемнар был следователем, служителем закона, и свято чтил порядок во всех его проявлениях. А получалось, что он вот уже больше года состоял в незаконной любовной связи и имел доступ к телу любимой без, так сказать, санкции свыше. Какой же это порядок? Дело о завоевании Нолвенде должно быть закрыто, санкция получена, все доказательства приобщены, а также присвоен архивный номер. И папка поставлена на полку, чтобы с чистой совестью открыть новое, долгосрочное дело о супружестве с Нолвенде Таурендилиан, леди Анерелтиони-младшей. Все должно быть по закону, тем более у истинного энчичекиста. Как у каждого уважающего себя мужчины, к тому же хрен его знает сколько лет носящего погоны, у Эрина имелся хорошо продуманный план жизни на ближайшие полвека. Согласно ему, Нолвенде полагалось выйти за него замуж, родить как минимум троих детей и под его чутким руководством обрести все необходимые черты, присущие идеальной женщине-инчичекиста. В своем воображении капитан Аптелемнар уже нарисовал себе некий домик с большой кухней, на которой Нол наконец научится готовить всякие разные вкусности, парочку сероглазых сорванцов и саму леди Анарелтиони в халатике, обтягивающем уже довольно сильно округлившийся животик. Что-то в этом духе Эрин видел в родительском доме, где мама орудует половником и колдует над кухонным комбайном, а папа в это время клеит миниатюрные модельки корабликов. Сооружение моделей в суперплан имени капитана лорда Аптелемнара не входило. У автора наличествовала любимая работа, которой он, собственно, и собирался посвятить все силы и энергию. Все должно быть по плану, как у добропорядочного эльфа, раз уж кто-то собрался из алкоголика-одиночки переквалифицироваться в достойного мужа и отца семейства. Закупившись в ближайшем круглосуточном магазине, Эрин, прежде чем идти домой, не торопясь, перекурил на свежем воздухе и купил свежую газету. Если ничего интересного там не окажется, то будет на чем почистить селедку. Нол еще спала. Да так сладко, что будить ее казалось святотатством. И эльф решил не греметь посудой, а почистить картошку под чтение передовицы. Армейский опыт предполагал умение орудовать ножом без визуального контроля. «Смерть столичного журналиста. Случайность или тонкая эльфийская месть?» – гласил яркий заголовок. «А ну-ка, ну-ка, что еще за месть?» – заинтересовался Эрин и углубился в чтение. На этом моменте его хорошее настроение испарилось.